Глава 6. Не могу уснуть. Очень хочу, но не могу. Балансирую на грани сна и реальности, но мне никак не удается погрузиться в сон. За закрытыми веками то и дело мелькают картинки того, как меня выдают замуж за ненавистного Павла, как силой тянут под венец, как больно скручивают руки, давая этому подлецу надеть кольцо на мой палец. Сердце разгоняется до такой степени, что становится тяжело дышать. Вот такой теперь будет моя жизнь. Ни шагу не ступить без отцовского слова, не взглянуть в сторону без того, чтобы не навредить будущему мужу, которого, к слову, я уже всем сердцем ненавижу. Если до всех этих событий у меня и были какие-то теплые чувства в отношении Павла, то теперь они испарились, их просто нет. Откуда им появиться, если Павел всего за сутки показал себя во всей красе? Эгоистичный подонок, жестокий, язвительный, мерзкий тип, который ни перед чем не остановится на пути к своему благополучию. Ко мне заходят медсестры и врач. Ставят капельницу, врач проверяет мое состояние, опрашивает. Я вяло отвечаю на его вопросы. Я не прошу их о помощи, нет смысла. Наверняка папа уже подкупил всех, кого было нужно, чтобы с меня не спускали глаз. Даже Ильдар со своими связями ничем бы мне не помог. Хотя его семья влиятельнее и богаче моей. Но зачем ему эти проблемы? Вызволять из лап чудовищ, которых раньше я называла своей семьей, чтобы что? Нет смысла. Можно еще и проблем нажить себе по дороге. Так что никто не будет помогать мне. У меня самой нет ничего. Все, что я имею, дал мне отец. Мое единственное сокровище – это образование. Только кто же меня возьмет на работу без единого дня опыта? Может, я и могла бы найти работу даже без опыта, но точно не в своем городе. Здесь у отца все схвачено, так что он с легкостью может перекрыть мне кислород. Судорожно втянув в себя воздух, закрываю глаза. «Вам больно?» – спрашивает врач, и я смотрю на него. Облизав губы, качаю головой. «Нет, вру. Мне больно. Везде. Все тело ломит, голова болит, но сильнее всего болит сердце, разбитое, растоптанное самыми близкими людьми, моей семьей. Только я врачу ничего не скажу, даже если что-то болит. Иначе он даст обезболивающее с успокоительным, которые могут притупить мою бдительность. Мне нельзя ее терять». В противном случае я могу даже не заметить, как окажусь в психушке по милости своих родственников. Нет уж, лучше я буду страдать, но с трезвым рассудком. А как все перекрутили, а? Выставили меня сумасшедшей. Да, возможно, в момент, когда я поняла, как жестоко и цинично меня предавала родная сестра, я немного съехала с катушек. А кто бы не съехал? Любой бы свихнулся, осознав, что его четко выстроенный мир рушится, и то, что было кипельно-белым, внезапно стало черным. «Хорошо, тогда отдыхайте», — говорит врач. «Сейчас это ваша основная задача и ключ к выздоровлению». Молча киваю и смотрю на то, как они с медсестрой выходят. Два амбала, стоящие у палаты, расступаются, выпуская персонал больницы, а я опять тяжело вздыхаю. Чувствую себя пленницей в этой палате. Но самое страшное – это осознавать, что никак не можешь изменить ситуацию. Я никогда не дорожила свободой выбора. А теперь начинаю ценить, что она у меня вообще была. Или, возможно, она была мнимой. Мой поводок просто слегка ослабляли, чтобы я ничего не заподозрила. А на самом деле родители и не планировали для меня никакой свободы. Как же горько осознавать, что меня растили как будто только ради того, чтобы я исполняла программу, задуманную родителями. Но что я теперь смогу изменить? Видимо, в капельницу все же подмешали какое-то успокоительное. Или мой организм, не выдержав нагрузки, сам решает отключить сознание, и я, наконец, засыпаю. А просыпаюсь от того, что кто-то легонько теребит меня за плечо. Открываю глаза, и они увеличиваются. Надо мной стоят два мужика, незнакомые, в медицинских масках и зеленых костюмах. «Что?» – шепчу испуганно. «Кто вы такие?» «Тише, мы от Ильдара Марковича», – шепчет один. «Он сказал нам вытащить вас из больницы», – говорит другой. «Ничего не бойтесь. Утром вас должны были перевести в психлечебницу за городом. Мы делаем вид, что оттуда, а вы должны подыграть. Мы якобы вколем вам успокоительное, и вы должны притвориться, будто в полусонном состоянии, а мы везем вас туда, куда запланировал ваш отец». «Почему я должна вам верить?» – спрашиваю шепотом. «Потому что других вариантов у вас нет. Ну так что? Мы не повезем насильно. Но если вы не согласны, мы уходим». Сердце пробивает ребра, колотясь о них, будто птица трепещет в клетке. «Какое решение принять? Это мой шанс или моя погибель? Что, если мой отец придет? Еще даже не ночь. Он может заявиться вечером». «Алиса, мы не можем сейчас обсуждать все возможные варианты исхода. Вам надо принять решение прямо сейчас. Или вы идете с нами, доверившись, или остаетесь на свой страх и риск. Ильдар Маркович сказал, что это ваш единственный шанс выбраться. Другого не будет». Сглатываю, глядя в светло-голубые, практически прозрачные, глаза одного из мужчин. Кусаю нижнюю губу. Мне очень сильно хочется согласиться. Но что, если ничего не получится? Отец тогда точно посчитает меня сумасшедшей и запрет в клинике. А если этих двоих подослал совсем не Ильдар, а, например, Павел? Этот подлец может такое провернуть. Меня аж трясет от страха и сомнений. А потом дверь в палату открывается, и я слышу голос своего недожениха. «Я не понял, что происходит? Эй, охрана!» В эту же секунду в палату влетают два амбала и выхватывают оружие из-за пояса.